либо обретут такой масштаб, что поневоле придется что-то предпринять. В последнем случае ты будешь во всеоружии благодаря тому, что отдыхал, по мере того, как они набирали силу. Джеральд Даррелл. Вернувшись в Буэнос-Айрес, мы узнали, что в понедельник утром некий сеньор Данте вдруг постановил немедленно выдать нам все снаряжение. Мы так и не узнали, что подвигло его на такое решение. То ли этого вообще никто не знал, то ли нас не пожелали просветить. «Скажите спасибо, что в конце концов заполучили свое имущество», — сказала сестра Рафаэля Мерседес. «И не допытывайтесь о причине. Забирайте снаряжение. Да поскорее». За консультацией относительно поездки на юг мы обратились к доктору Годою, начальнику департамента фауны в Министерстве сельского хозяйства. Он посоветовал нам поехать в Пуэрто-де-Сеадо. Там капитан Гири знает, где находится колония пингвинов, и поможет нам со съемкой. «А где помещаются колонии морских слонов и котиков?» — спросил Джерри. «Их вы найдете на полуострове Вальдес. А чтобы попасть туда, вам нужно в Пуэрто-Мадрине повидать охотников. Я назову вам их имена. Они точно знают расположение колоний». И доктор Годой показал нам свежие аэрофото котиковых колоний. Даррелл сразу загорелся. «Мне не терпится поехать туда», — объявил он. «Я всегда был неравнодушен к котикам. Пообщаться с ними — это же будет здорово!» Никто из нас не разделял его энтузиазм. К тому же надо было еще найти водителя, знающего дорогу. Кроме того, мы нуждались в переводчике. Рафаэль учился на ветеринара в университете и не мог сейчас оставить занятия, однако он предложил нам воспользоваться услугами его родственницы, Марии Рене. Надо было только дождаться конца года, когда она сможет взять отпуск на службе. Мы условились собраться вместе и обсудить этот вариант. Между тем я начала чувствовать недомогание, и однажды вечером в ресторане едва не потеряла сознание, чего со мной еще никогда не случалось. Похоже было, что все члены семьи де Сото разбираются в медицине. И нам не стоило труда упросить одного из них осмотреть меня. «Все ясно», — объявил он. «У нее легкое сотрясение мозга от того удара по голове, а потому предлагаю ей провести дня два в темной комнате, соблюдая полный покой, никаких переживаний. Если к концу недели ей не станет лучше, дайте знать, сделаем рентген». Сказал и удалился с ласковой улыбкой. Он оказался прав. Через два дня я снова была в полном порядке и стала носиться кругом, готовя все необходимое для выезда на юг. Мария Рене согласилась ехать с нами и даже нашла для нас водителя, молодого юриста Дикки Соло. Он прилично знал интересующий нас район, однако оставаться там с нами не мог, должен был сразу же возвращаться в Буэнос-Айрес. Не скажу, чтобы это нас особенно беспокоило. Мы полагали, что сами сумеем проделать обратный путь. И вот назначена дата отъезда — утро 1 января. Что весьма позабавило наших друзей, убежденных, что мы будем просто не в состоянии покинуть Буэнос-Айрес в первый день Нового года. Они недооценивали силу нашего энтузиазма. Однако в последний момент, когда все уже было готово, случилось неприятное происшествие. Направляясь на вечеринку, мы решили по пути заехать домой к Марии Рене и выпить там по стаканчику. За рулем сидела Жозефина, и, как всегда, она без умолку болтала, не очень следя за обстановкой. Когда мы приблизились к единственному тогда в Буэнос-Айресе перекрестку со светофорами, я со своего места рядом с Жозефиной увидела, как зеленый свет сменился красным. Она же явно этого не заметила. «Светофор!» — крикнула я. В ту же секунду меня бросило на ветровое стекло. Даррелл тотчас подтянул меня к себе, и нас обоих обдали брызги крови. Меня волновало только одно. Не пострадал ли наш лендровер от столкновения с впереди стоящей машиной? Со всех сторон к нам устремились люди, предлагая помощь, а я чувствовала себя совсем нормально. Вот только кровь не переставала течь. «Жозефина, живей к моему дому».